Глава 45. Вася. «Нет, ну каков наглец! О помиловании решил заговорить. Явно ведь пытается таким способом из меня вытянуть прощение. Неужели все еще переживает, что я на него заяву накатаю?» «Очень жаль, что ваши познания в уголовной юриспруденции настолько ничтожны», высокомерно заявляет маньяк, глядя на меня своими гипнотическими, слегка прищуренными глазами. «Или, быть может, вы хотите оспорить статью Уголовного кодекса нашей страны?» Спрятанные под партой ладони сжимаются в кулаки. «Вот же засранец! Сперва сам перетянул тему лекции выяснения личных отношений, а теперь мне же в лицо у КРФ тычет. Термин «деятельное раскаяние» в уголовной практике, как ни в чем не бывало, продолжает Влад. Подразумевает позитивное постпреступное поведение лица, совершившего преступление. В него входит следующее действие: способствование раскрытию преступления, возмещение ущерба и заглаживание вреда, причиненного преступными деяниями. То есть преступник активно заглаживает вину перед потерпевшим всеми возможными способами. Это ясно? Сказав это, Влад смотрит на меня так многозначительно, будто искренне считает, что наш секс в пруду и у него в спальне – великое благо, дарованное мне в качестве этого долбанного заглаживания вреда. Как же он меня бесит, возомнил о себе не весь что, а теперь еще и меня в этом убедить пытается. Тоже мне бог секса. То есть мнение пострадавшей стороны никак не учитывается? Еле сдерживая гнев в голосе, спрашиваю его я. Чувствую, что с каждым сказанным словом мое тело начинает пылать, а уши и вовсе огнем горят. «Хм», – задумчиво отвечает он, совершенно не обращая внимания на два десятка пар глаз, пристально следящих за нашей перепалкой. «Сложный вопрос, который, как мне кажется, всегда оставляется на решение суда». «Сложность в том, Леонова?» Влад выходит из-за кафедры и делает несколько шагов вдоль доски. «Что пострадавшая сторона может начать манипулировать обвиняемым и его чувством вины? Знаете, как это бывает?» Он останавливается и поднимает бровь в вопросе. «Получив от обвиняемого компенсацию за моральный ущерб, пострадавший может начать вымогать все новые суммы или какой-то иной вид компенсации, не обязательно денежный. Подобное поведение со стороны потерпевшего уже грозит переквалификация обвинения в вымогательство. От его непроходимого самодовольства я начинаю задыхаться. Он что, всерьез считает, что я у него секс вымогаю? Или заставляю строить со мной отношения, умышленно шантажирую его? Знаете что?» Порывисто вскакиваю с места и сгребаю в сумку учебники и тетради с парты. «Знаете что, Владислав Романович?» Гнев бурлит в груди, вырываясь наружу резкими выдохами. Выхожу из своего ряда и спускаюсь вниз по амфитеатру ступеней. «Идите со своими помилованием!» Вовремя осекаюсь и оглядываю пораженных студентов гневным взглядом. «Идите со своим помилованием в суд!» На самом деле мне хочется сказать «идите зад», но я все же сдерживаюсь. «Может быть, там вам все доходчиво объяснят?» Влад меняется в лице, внезапно становясь бледным, а я ликую, чувствую, что мне наконец-то удалось его заткнуть. Пусть он воспримет это как очередную угрозу. Мне плевать, я не намерена больше слушать его идиотские намеки и умозаключения. Уверенно иду к двери и открываю ее на глазах у нашей с Владом изумленной публики. Раздосадованно выхожу в коридор и с треском захлопываю ее за собой. «Достал! Как же он меня достал! И почему я думала, что, придя на лекцию, смогу сохранить с Шумовским деловые отношения? Он же постоянно меня провоцирует, кайф от этого ловит!» Не разбирая дороги, иду вперед широкими шагами. Вскоре оказываюсь на безлюдной боковой лестнице. Прохожу два пролета вниз, прежде чем слышу за спиной торопливые шаги. Кто-то спускается, и я замираю от нехорошего предчувствия. Шаги быстро приближаются, и я оборачиваюсь. Вниз спускается Влад. Он нагоняет меня, перепрыгивая последние ступени и резко хватает за локоть. «Ты что устроила?» — шипит, притягивая меня к себе. «Совсем уже сдурела, а? Забыла, что я вообще-то твой преподаватель? Можно было высказать хоть немного уважения». «Уважение?» — гневно сверкаю глазами, глядя на него. «К тебе? А ты, в свою очередь, не думал, что уважение нужно сперва заслужить? Ты взбалмошная девчонка!» — не сдерживаясь, ревет он. «У меня от тебя одни проблемы. Ну и оставь тогда меня в покое!» Не отступаюсь я. «Зачем звонками достаешь? Чего ты от меня хочешь? Прощения? Не дождешься!» «Что ты имела в виду, когда говорила про суд? Ты собираешься пойти в прокуратуру?» Опасно цедит сквозь зубы он. «Заранее предупреждаю, что у тебя ничего не выйдет, у тебя на меня нет никаких улик». «Ты придурок или как?» Пытаюсь вырвать руку, но он лишь крепче ее сжимает. «Не собираюсь я ничего...» Договорить я не успеваю, потому что в этот момент, кажется, полностью обезумевший Влад толкает меня к стене и впивается в рот диким, страстным поцелуем. Он раздвигает мои плотно сжатые губы языком и проникает внутрь, в одно движение ломая всякое сопротивление. Мы оба забываем, как дышать. Мужчина прижимает меня к стене своим мощным телом, хозяйничает во рту, а потом вдруг резко обрывает поцелуй. «Ты!» Пораженно выдыхаю, чувствуя, как предательски кружится голова. «Ты!» «Собирайся, Вася!» Ошалело шепчет он мне на ухо. «Куда еще? Я с тобой никуда не поеду!» Вонзаю ногти в его широкие плечи и давлю на них со всей силы. «На свидание!» Чуть ли не выкрикивает он свое предложение. «Я зову тебя на свидание! Ясно тебе, чокнутая? Пошли!» сказал. Влад снова сжимает мой локоть в капкан и резко тянет за собой вниз по ступеням.